кайфе, я последний раз на кайфе. Сегодня выпив кружку чая натощак, не смог представить, что фузю на овердрайве. Но делать нечего, вылазят волоса. Придется завтра мне махать на провиант. Лежу и слушаю, как воет эмигрант. Какая там у них в Америке тоска. Подарить миру музыку. сумасшедший мир во мраке мирами. Ты свет мой, ты век мой, фонтанчик кровавый. О, мальчик слепой, задающий обычные детству вопросы. Бабушки, втиснутый в бежевый плащ, бабушки, дремлющей блоком тепла. Бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, как мы едем. Что мы слышим? Yeah.

прогонный сей стада далеков пустыню, и пришел к горе Божией Твоему. И явился ему ангел Господень, пламени из огня, из среды зернового куста. И увидел он, что зерновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Проповедник Яро Писти так раскрывает нам глубину этого события. Теперь обратите внимание на то, как Бог явился Моисею. Бог говорил с Моисеем из среды зернового куста. В том, что куст горел, не было ничего необычного. Раскаленный солнцем пустыни можно было ожидать этого. Любой засохший куст мог воспламениться. Но не это удивило Моисея. Моисей был поражен тем, что куст горел и не сгорал. Куст продолжал пылать ярким пламенем. И Моисей подошел ближе, чтобы посмотреть на это необычное явление. И вдруг из среды горящего куста Моисей услышал голос Божий: «Моисей! Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Господь совершил чудо. Самое обычное явление стало сверхъестественным. И то место, на котором произошло чудо, стало местом святым. Почему? Потому что там был Бог. Сам куст не представляет из себя ничего сверхъестественного. Но когда Бог говорит из среды этого куста, куст становится чем-то необычным. Так бывает и с нами. Когда Бог входит в нашу жизнь, она становится необычной. Когда огонь Божий зажигает в нас, когда мы, подобно этому простому кусту, в пустыне становимся чем-то сверхъестественным. И причина в том, что Бог вошел в него, и ранее ничем не приглядный куст становится необыкновенным. Именно этого Бог хочет для вас сегодня. И потому место, на котором вы стоите, святое место, на этом месте Господь хочет встретиться с вами, чтобы ваша жизнь стала одним сплошным чудом. Сегодня Бог хочет совершить это святое дело и в вашей бесплодной заурядной жизни. И даже если вы потерпели поражение на всех фронтах, Бог хочет начать в вас новую жизнь, прославляющую Его. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Неужели вы не знаете, что вы храм Божий, и что вы принадлежите Ему? Бог хочет полностью овладеть вами. Он хочет исполнить вас Духом Святым, чтобы вы пылали Его чудным огнем. Как вы думаете, что убедило Моисея в том, что огонь горящего кустарника был Божьим огнем? Бывают разные огни, чуждые они не Божьи, а человеческие. Вот все вы предупреждает пророк Исаия, который возжигает огонь в вооруженные зажигательными стрелами, и идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Такой огонь мерзость перед Богом, он неизменно приводит к мучению. Но огонь свыше, огонь Божий, когда его возжигает Дух Святой, в сердцах наших горит во славу Божию. Тогда наша жизнь превращается в сплошное чудо, прославляющее Господа. Этот небесный огонь изменяет нашу жизнь. Он становится светом, освещающим путь к Богу. Он согревает нас и влечет людей к Иисусу Христу. Откиньте время, время, что гнетет тебя и лижет, ближе. На истей души пожара, жара. Пусть спасут от души губства чувства. Всецело отданное Богу, жизнь, освященная на Духа Святого, будет не только радостью для вас самих, но и изменит жизнь окружающих. Все мы самые обычные кусты на этой пустынной земле. Бог не питает пристрастия к тому или другому человеку, но сегодня Бог хочет совершить в нас свое чудо. И если только вы позволите Ему, Он может совершить свое чудо в вас. Он хочет, чтобы жизнь ваша была плодотворной и угодной Ему. Занимать куда-то вперед, назад. белой плотине, унылые печальные угрюмы, а другие с сальными трюмами. Нет, Настя, нет, сердце грустно молчит. Но я верю, солнце молчит, мрак приведет. Свято верю, что моя звезда зайдет. Но что же делать мне? Жизнь сжираю серые будни, отряю орущие гимны. Нет, не знаю, не найти ответа, сердце грустно молчит. А если вы еще не спасены, сегодня Бог хочет иметь встречу с вами. Он хочет встретиться с вами наедине. Ваша жизнь изменится только тогда, когда вы откроете двери своего сердца тому, кто теперь стоит около вас. Кто-то спас вас на Голгофе. Сегодня, сейчас Иисус Христос хочет иметь свидание с вами там, на краю пустыни вашей жизни. Все стою у двери и стучу, говорит Христос. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду чаять с ним, и он со мною. Когда он войдет в ваше сердце, вы услышите его всепрощающие слова. Чадо, прощаются тебе грехи твои.